Одна надежда, завтра мы с ней едем в Лондон, везет нас Орло. Слушай ты, Господи! Я и слушаю. Пенелопа едет в Лондон с мистером Дональдсоном. О, Кларенс, иди с твоим Воспером. Зачем куда-то ехать в такую жару? Очень глупо. У нее примерка. Платье для здешнего бала, а Орло должен повидать своего поверенного насчет налогов. — Налогов! — вскричал.